«Я нашел киллера», — произнес Гуров таким тоном, словно сообщил, что обнаружил в подкладке старого пиджака рубль. «Кто его готовил?» «Он сам приготовил себя и поднялся на высший уровень. Ты хочешь сказать, что имеется киллер высокой квалификации? И за ним, возможно, стоят деньги партии и то, что к ним прилипло за последнее время. Дело это не мое, а ваше». Гуров пожал плечами. «Пожалуй, и сказать больше нечего». «А как с доказательствами?» «Обычно он дважды стрелял из одного и того же Вальтера. Теперь его разобрал и выбросил. Можно забыть». «И что собираешься делать?» «Я?» — удивился Гуров. «А что тут можно сделать?» «Доказательств нет и не предвидится. Выставлять за ним наружку бессмысленно. Он человек обученный. Не говори чушь. За любым можно пронаблюдать так, что у него и в ухе не засвербит». «У него не засвербит, но знать об этом будут все, кому положено и не положено. Зачем ты так срочно вызвал меня?» «Беспокоюсь, Лев Иванович. Мне не нравится оживление в нашей конторе. Не нравится, кто именно оживился. Не нравится внешнее спокойствие руководства. Они уверены, что сменят президента». «До законных выборов?» «Не думаю. Убежден, заготовлен какой-то предвыборный трюк. Тогда президент дискредитирует себя окончательно». «А без ковидой?» «Люди не дадут дураку деньги. Имеется третье лицо, пока в тени. Мне-то что? Пусть они все перестреляются и переизберутся. Я офицер криминальной полиции, буду нужен всем властям и режимам». «Ты неуправляемый офицер, и нужен не будешь. Тебя уберут в первую очередь». «Третье лицо», — неожиданно сказал Гуров. «Лицо, не замазанное политикой нынешнего правительства, наведет косметический порядок, создаст видимость законности и порядка, поддержит вновь избранного президента». «Ты говоришь правильно, но все не о том. Если переворот, а я чувствую, он готовится, нас ждет обыкновенный фашизм. Это верха думает, что они дают миллиарды и рулят. На самом деле роль у них отберут и начнут, как обычно, с расправы с неугодными, опасными». «Что ты меня пугаешь и что я могу сделать? Проанализируй свою жизнь за последний месяц. Не знаю, в силу чего, но ты оказался в центре. Тебя хотят использовать для последнего выстрела. Когда президента сменят, дома сам распустится, начнется террор. Ты должен найти ключевую фигуру, которую они держат за сценой, и обесточить ее». «Убить?» «Если понадобится, то и убить». Гуров взглянул Еланчуку в глаза. «Совсем за дурака держишь? А я в таком случае не имею даже шанса остаться в живых. И вообще все», — он выставил ладонь, «я в политику не играю. Но ты нашел киллера?» «Ты доложил?» «Конечно, нет. Хочу взглянуть, зачем он нужен». «Значит, играешь, Гуров?» — голос Еланчука погрубел. «Помню, ты спас мне жизнь и из-за меня убил человека. Я долги отдаю, тем более такие». «Не сомневаюсь», — Гуров хлопнул Еланчука по плечу и открыл ему дверцу машины. Оставшись один, решил подвести итоги. «В министерстве появляется новый зам. Явно демократического направления. Уже странно. У нашего министра не должно быть таких замов.